Духовенство со своей стороны подняло голос. Всех смелее заявил себя ростовский архиепископ Воссиан Рыло. «Ты боишься смерти», — говорил он Ивану. «Но ведь ты не бессмертен. Ни человек, ни птица, ни зверь не избегнут смертного приговора. Если боишься, то передай своих воинов мне. Я, хотя и стар, но не пощажу себя. Не отвращу лица своего, когда придется стоять против татар». Невыносимы были эти обличительные слова великому князю. Он и в Москве трусил, но уже не врагов, а своих. Боялся народного восстания. Уехал из столицы в Красное Село и послал к сыну Ивану приказание немедленно приехать к нему. К счастью, сын был храбрее отца и не послушался его. Иван Васильевич, раздраженный этим непослушанием, приказал князю Холмскому силой привести к нему сына, но и Холмский не послушался его и не решился употребить насилие, когда сын великого князя сказал ему: «Лучше здесь погибну, чем поеду к отцу». Время было роковое для самодержавных стремлений Ивана. Он чувствовал, что народная воля способна еще проснуться и показать себя выше его воли. Опаснее было оставаться или куда-нибудь бежать, чтобы скрыться от татар, чем отправиться на войну с татарами. Иван уехал к войску, в сущности побуждаемый той же трусостью, которая заставила его покинуть войско. Между тем хан Ахмат шел медленно по окраине литовской земли, мимо Мценска, Любутска, Адоева и стал у Воротынска, ожидая себе помощи от Казимира. Литовская помощь не пришла к нему. Союзник Ивана Васильевича Менгли Гирей напал на Подол и тем отвлек литовские силы. Великий князь Московский пришел с войском в Кременец, где соединился с братьями. Ахмат двинулся к реке Угре. Начались стычки с передовыми русскими отрядами. Между тем река стала замерзать. Великий князь перешел от Кременца к Боровску, объявивши, что здесь, на пространном поле, намерен вступить в бой. Но тут же на него опять нашла боязнь. Были у него приближенные советники, которые поддерживали в Иване Васильевиче трусость и побуждали вместо битвы просить милости у хана. Иван Васильевич отправил к Ахмату Ивана Товаркова с челобитием и дарами. Просил пожаловать его и не разорять своего «улуса», как он называл перед ханом свои русские владения. Хан отвечал: «Я пожалую его, если он приедет ко мне бить челом, как отцы его ездили к нашим отцам с поклоном в Орду». В это время пришло к Ивану послание от ростовского архиепископа Воссиана, один из красноречивых памятников нашей древней литературы. Пастырь ободрял Ивана Васильевича примерами из Святого Писания и из русской истории, убеждал не поддаваться коварным советам трусов, которые покроют его срамом. Видно, что тогда некоторые представляли великому князю такой довод, что татарские цари – законные владыки Руси и русские князья, прародители Ивана Васильевича, завещали потомкам не поднимать рук против царя. Воссиан по этому поводу говорит: «Если ты рассуждаешь так, прародители закляли нас не поднимать руки против царя, то слушай, боголюбивый царь, клятва бывает невольное, и нам повелено прощать и разрешать от таких клятв и святейший митрополит, и мы, и весь боголюбивый собор разрешаем тебя и благословляем идти на него не так, как на царя, а как на разбойника и хищника и богоборца. Лучше солгать и получить жизнь, нежели истинствовать и погибнуть, отдавши землю на разорение, христиан на истребление, святые церкви на запустение и осквернение, и уподобиться окаянному Ироду, который погиб, не хотя приступить клятвы. Какой пророк, какой апостол, какой святитель научил тебя, христианского царя великих русских стран, повиноваться этому богостудному, скверному и самозванному царю? Не только за наше согрешение, но и за нашу трусость и ненадеяние на Бога попустил Бог на твоих прародителей и на всю землю русскую окаянного Батыя, который пришел, разбойнически попленил нашу землю, поработил нас и воцарился над нами. Тогда мы прогневали Бога, и Бог наказал нас. Но Бог, потопивший фараона и избавивший Израиля, все тот же Бог вовеки. Если ты, государь, покаешься от всего сердца и прибегнешь под крепкую руку его и дашь обет всем умом и всею душою своею перестать делать то, что ты прежде делал, будешь творить суд и правду посреди земли, любить ближних своих, никого не будешь насиловать и станешь оказывать милость согрешающим, то и Бог будет милостив к тебе в злое время. Только кайся не одними только словами, совсем иное помышляя в своем сердце. Такого покаяния Бог не принимает. Истинное покаяние состоит в том, чтобы перестать делать дурное. Не знаем, подействовала ли эта смелая обличительная речь или, быть может, гордое требование Ахмата задело заживое Ивана, или, как говорят летописцы, страх опасности лично явиться к хану не допустил Ивана до последнего унижения. Сам Ахмат прислал к нему с таким словом: «Если не приедешь сам, то пришли сына или брата». Иван не сделал этого. Тогда Ахмат прислал к нему еще раз: «Если не пришлешь ни сына, ни брата, то пришли Никифора Басенкова». Этот Никифор бывал в Орде, и хан знал его. Великий князь не послал Басенкова, а, быть может, только не успел послать его, прежде чем пришла к нему нежданная весть. Хан бежал со всеми татарами от Угры. В то время, когда великий князь и его советники были одержимы страхом перед татарскими силами, сами татары боялись русских. Ахмат решился предпринять свой поход потому, что надеялся на помощь Казимира. Но Казимир не приходил, наступали морозы. Татары, по выражению современников, были и босы, и ободраны. Челобитие великого князя сначала ободрило Ахмата, но когда после того московский князь не исполнил его требования, Ахмат понял дело так, что русские не боятся его. А между тем посланный вниз по Волге отряд под начальством Ноздреватого и Нордоулата, напал на сарай, разграбил его, и до Ахмата, быть может, дошли об этом слухи. Ахмат, повернувший назад, шел по литовской земле и с досады разорял ее за то, что Казимир не помог ему вовремя. Иван Васильевич с торжеством вернулся в Москву. Москвичи радовались, но говорили: «Не человек спас нас, не оружием избавили мы русскую землю, а Бог и Пречистая Богородица». Тогда воротилась и София с Белоозера со своей толпой. «Воздаем, Господи, по делам их и по лукавству их», говорит по этому поводу летописец. К большему торжеству Москвы скоро пришла весть, что у реки Донца на Ахмата напал Ивак, хан Шибанской или Тюменской орды, соединившись с ногайскими мурзами. Он собственноручно убил сонного Ахмата 6 января 1481 года и известил об этом великого князя Московского, который за то послал ему дары. Эту эпоху обыкновенно считают моментом окончательного освобождения Руси от монгольского ига, но в сущности, как мы заметили выше, Русь на самом деле уже прежде стала независимой от Орды. Во всяком случае, событие это важно в нашей истории, как эпоха окончательного падения той Золотой Орды, которой ханы держали в порабощении Русь и назывались в Руси ее царями. Преемники Ахмата были уже совершенно ничтожны. Достойно замечания, что Казимир, подвигнувший последние силы Золотой Орды, не только не достиг цели своего желания остановить возрастающее могущество Москвы, но еще навлек на свои собственные области двойное разорение и от Менглигерея, и от самого Ахмата, а тем самым способствовал усилению враждебного московского государства. Скоро после того, думая поправить испорченное дело, Казимир пытался поднять на Москву бессильных сыновей Ахмата и в то же время выставил против Москвы свое войско в Смоленске. Но прежде чем он мог нанести московским владениям какой-либо вред, союзник Москвы Менглигерей напал на Киев, опустошил его, сжег, между прочим, Печерский монастырь, ограбил церкви и прислал в дар своему приятелю, московскому государю, золотую утварь, потир и дискос из Софийского храма. Между тем подручные Казимиру князья передавались Ивану Васильевичу. Трое из них – Ольшанский, Михаил Алелькович и Федор Бельский – намеревались отторгнуть от Литвы русские северные земли вплоть до Березины и передать во владение московскому великому князю. Казимир успел схватить двух первых и казнил, а Бельский ушел в Москву и получил от Ивана Васильевича вотчину на новгородской земле, Демон и Мареву. Казимир отомстил беглецу тем, что задержал его жену, с которой Бельский только что вступил в брак. Тогда же неприятель Казимира, венгерский владетель Матфей Карвин, завел сношение с московским государем, и великий князь Московский через посланного к Матфею дьяка Курицына просил его прислать в Москву инженеров и горных мастеров. В последних московский государь видел нужду, потому что узнал о существовании металлических руд на севере, но не было у него в московском государстве людей, умеющих добывать руду и обращаться с нею. В то же время молдавский господарь Стефан, который боялся Казимира и хотел оградить свое владение от властолюбивых покушений Литвы и Польши, вступил в родственную связь с Иваном Васильевичем. Он предложил свою дочь Елену за сына московского государя Ивана Ивановича. Иван Васильевич послал за Еленой боярина своего Плещеева. Елена ехала через Литву, и Казимир не только не остановил ее, но послал ей дары. Таким образом, втайне покушаясь делать вред московскому государю и терпя за такие покушения вред, наносимый своим областям, Казимир явно боялся своего соперника и оказывал ему наружно знаки дружбы. Сын Ивана Васильевича обвенчался с Еленой 6 января 1483 года, а в октябре того же года родился у них сын по имени Дмитрий. Иван Васильевич очень радовался рождению внука, не предвидя, что настанет время, когда он сделается мучителем этого внука. Заметно возрастала жестокость характера московского государя по мере усиления его могущества. Тюрьмы наполнялись, битье кнутом, позорная торговая казнь стала частым повсеместным явлением. Этого рода казнь была неизвестна в Древней Руси. Сколько можно проследить из источников, она появилась в конце XIV века и стала входить в обычай только при отце Ивана Васильевича. Теперь от нее не избавлялись ни мирские, ни духовные, навлекшие на себя гнев государя. Страшные пытки сопровождали допросы. Иван Васильевич сознавал нужду в иноземцах, и вслед за Аристотелем появилось их уже несколько в Москве. Но московский властитель не слишком ценил их безопасность, когда что-нибудь было не по его нраву. Был у него врач-немец по имени Антон. Он пользовался почетом у великого князя, но в то время, когда совершалась свадьба Иванова сына, этот врач лечил одного татарского князька Каракуча, находившегося при царевиче Даниаре, служившем Москве. Вылечить его не удалось. Великий князь не только выдал этого бедного немца сыну умершего князька, но когда последний, помучивший врача, хотел отпустить его, взявший с него откуп, Иван Васильевич настаивал, чтоб татары убили Антона. И татары, исполняя волю великого князя Московского, повели Антона под мост на Москву-реку и там на льду зарезали ножом как овцу, по выражению летописца. Это событие навело такой страх на Аристотеля, что он стал проситься у Ивана Васильевича отпустить его на родину. Но московский властитель считал своим рабом всякого, кто находился у него в руках. Он приказал ограбить все имущество архитектора и засадил в заключение на дворе немца Антона. Итальянец был выпущен для того, чтобы поневоле продолжать службу на земле, на которую он имел легкомыслие заехать добровольно. Чем далее, тем последовательнее и смелее прежнего Иван Васильевич занялся расширением пределов своего государства и укреплением своего единовластия. Разделался он с верийским князем по следующему поводу. По рождении внука Дмитрия Иван Васильевич хотел подарить своей невестке, матери новорожденного, жемчужное украшение, принадлежавшее некогда его первой жене Марии. Вдруг он узнал, что София, которая вообще не щадила великокняжеской казны на подарки своим родным, подарила это украшение своей племяннице, гречанке Марии, вышедшей за Василия Михайловича Верейского. Иван Васильевич до того рассвирепел, что приказал отнять у Василия все приданное его жены и хотел взять под стражу его самого. Василий убежал в Литву вместе с женой. Отец Василия, Михаил Андреевич, вымолил себе самому пощаду, единственно с тем, что отрекся от сына, обязался не сноситься с ним и выдавать великому князю всякого посланца, которого вздумает сын его прислать к нему. Наконец написал завещание, по которому отказывал великому князю по своей смерти свои владения Ярославец, Верию и Белоозеро, с тем, чтобы великий князь со своим сыном поминали его душу. Смерть не замедлила постигнуть этого князя. весной 1485 года. Говорили впоследствии, что Иван Васильевич втайне ускорил ее. Упрочив за собою владение верейского князя, в 1484 году великий князь обратился еще раз к Новгороду. Нашлись такие новгородцы, которые подали ему донос на богатых людей, будто они хотят обратиться к Казимиру. Московскому властелину хотелось приобрести имущество обвиненных. Предлог был благовиден. По такому доносу привезли из Новгорода человек 30 самых больших из житых людей и отписали на государя их дома и имущество в Новгороде. Привезенных посадили во дворе Товаркова, одного из приближенных Ивана Васильевича. Великокняжеский подьячий Гричневик, по приказанию государя, принялся мучить их, чтобы вынудить сознание в том, в чем их оговорили. Новгородцы под пытками наговорили друг на друга. Великий князь приказал их перевешать. Когда их повели к виселице, они стали просить взаимно друг у друга прощения и сознавались, что напрасно наклепали одни на других, не в силах будучи вытерпеть мук пытки. Услышав об этом, Иван Васильевич не велел их вешать. Он поступил тогда так, как часто поступали самовластители, когда, отменяя смертную казнь и заменяя ее томительным пожизненным заключением, на самом деле усиливали кару своим врагам, а чернь прославляла зато милосердие своих владык. Иван Васильевич приказал засадить новгородцев в тюрьму в оковах, и они вместо коротких смертных страданий на виселице должны были многие годы томиться в тюрьме. Жен их и детей Иван отправил в заточение. В 1485 году, похоронивши мать свою, инокиню Марфу, Иван Васильевич разделался с Тверью. Зимой, в начале этого года, великий князь Московский обвинил великого князя Тверского в том, что он сносится с Казимиром. Сперва Иван Васильевич взял с Тверского князя договорную запись, в которой еще как будто признавал Тверского князя владетельным лицом, только обязал его не сноситься с Литвой. Потом дело умышленно введено было так, чтобы можно было опять придраться. Князья Тверской земли, подручники Тверского великого князя Андрей Микулинский и Иосиф Дорогобужский оставили службу своему великому князю и передались московскому. Иван Васильевич обласкал их и наделил властями. Первому дал город Дмитров, а другому Ярославль. По их примеру, тверские бояре один за другим стали переходить к Москве. Им нельзя уже было, говорит современник, терпеть обид от великого князя Московского, его бояр и детей боярских. Где только сходились их межи с межами московскими, там московские землевладельцы обижали тверских, и не было нигде на московских управы. У Ивана Васильевича в таком случае свой московский человек всегда был прав, а когда московские жаловались на тверских, то Иван Васильевич тотчас посылал к Тверскому великому князю с угрозами и не принимал в уважение ответов Тверского. Наконец, в конце августа того же года Иван Васильевич двинулся на Тверь ратью вместе со своими братьями. Он взял из своего порабощенного итальянца Аристотеля с пушками. Предлог был таков. Перехватили гонца Тверского с грамотами Казимиру. Михаил Борисович присылал оправдываться подручного своего князя Холмского, но московский государь не пустил его к себе на глаза. 8 сентября Иван Васильевич подступил к Твери. 10 числа тверские бояре оставили своего великого князя, приехали толпой к Ивану Васильевичу и били челом принять их на службу. Несчастный Михаил Борисович в следующую затем ночь бежал в Литву, а 12 сентября остававшийся в Твери его подручник, князь Михаил Холмский, со своими братьями, сыном и с остальными боярами, с земскими людьми и с владыкой Кассианом приехал к Ивану Васильевичу. Они ударили московскому государю челом и просили пощады. Иван Васильевич послал в город своих бояр и дьяков привести к целованию всех горожан и охранить от разорения. Потом московский государь сам въехал победителем в Тверь, так долго соперничествовавшую с Москвой. Он отдал Тверь своему сыну Ивану Ивановичу, и тем как будто все еще сохранял уважение к наследственным удельным правам. Иван Иванович был сын тверской княжны и по матери происходил от тех тверских князей, которых память еще могла для тверичей быть исторической святыней. Михаил Борисович напрасно просил помощи у Казимира. Польский король дал приют изгнаннику, но отрекся помогать ему и заявил об этом Ивану Васильевичу. В 1487 году московский государь снова обратился на Казань, и на этот раз удачнее, чем прежде. Партия вельмож, недовольная своим царем Алигамом, обратилась к московскому великому князю. Она хотела возвести на престол меньшого брата Алигамова Махмед Аминя, которого мать Нур-Салтан по смерти своего мужа, казанского царя Ибрагима, вышла за крымского хана Менгли-Гирея, друга и союзника Иванова. По приказанию московского государя русские после полуторамесячной осады взяли Казань и посадили там Махмед Аминя. Это подчинение Казани, еще далеко не полное, сопровождалось со стороны московского государя жестокостями. Он приказал передушить князей и уланов казанских, державшихся Алигама. Самого плененного Алигама с женой заточил в Вологде, а мать его и сестер сослал на Белоозеро. Овладевая новыми землями, Иван Васильевич продолжал добивать Новгород. Там составился заговор против наместника Якова Захарьевича. Подробности его неизвестны. Но по этому поводу множество лиц было схвачено. Иным отрубили головы, других повесили, а затем более 7000 житых людей было выведено из Новгорода. На другой год вывели и поселили в Нижнем еще до 1000 житых людей. Иван Васильевич вывел с новгородской земли тамошних землевладельцев и раздавал им поместья в Нижнем, Владимире, Муроме, Переяславле, Юрьеве, Ростове, Костроме, а в новгородскую землю переводил так называемых «детей боярских» с московской земли и там раздавал им поместья. Первоначально дети боярские были действительно потомки бояр, обедневшие и лишенные возможности поддерживать значение, какое имели их предки, но помнившие свое знатное происхождение. И потому вместо того, чтобы, по примеру предков, называться боярами, назывались только детьми их. Впоследствии этим именем стали называться служилые люди, получавшие земли с обязанностью нести службу. Такое получение земли называлось и с помещением. Эту систему из помещений Иван Васильевич устроил новый род военного сословия. Получавшие земли от великого князя приобретали их не в потомственную собственность, а пожизненно, с условием являться на службу, когда прикажут. Учреждение поместного владения не было новостью. По своему основанию оно существовало издавна, но Иван Васильевич дал ему более широкий размер, заменяя таким образом господство вотчинного права господством поместного. Мера эта была выгодна для его самодержавных целей. Помещики были обязаны куском хлеба исключительно государю. Земля их каждую минуту могла быть отнята. И они должны были заботиться, заслужить милость государя для того, чтобы избежать несчастья потерять землю. Дети их не могли по праву наследства надеяться на средства к существованию и, подобно своим отцам, должны были только в милости государя видеть свою надежду. В 1489 году окончательно присоединена была Вятка. Сначала митрополит написал ветчанам грозное пастырское послание, в котором укорял их за образ жизни, несообразный с христианской нравственностью. Потом великий князь отправил туда войско под начальством Данила Щени из рода литовских князей и Григория Морозова. Они взяли хлынов почти без сопротивления. Иван Васильевич приказал сечь кнутом и казнить смертью главных ветчан, которые имели влияние на народ и отличались приверженностью к старой свободе. С остальными жителями московский государь сделал то же, что с новгородцами. Он вывел с Вятской земли землевладельцев и поселил в Боровске, Алексине, Кременце, а на их место послал помещиков московской земли. Вывел он также оттуда торговых людей и поселил в Дмитрове.